кажется, я слышу речь не мальчика и не мужа, а закоренелого холостяка», — улыбнулась Лис. «Что касается твоего вопроса, то мой брак с Джеком был и удачным, и счастливым. Мы прожили вместе много-много лет и были очень счастливы. Все равно большинство людей несчастны в браке. Семейная жизнь не дает ничего, кроме разочарований», — упрямо сказал Дик, стараясь убедить ее. «Нет, ты не прав», — не согласилась Лиз. «Я бы, во всяком случае, сформулировала иначе. Большинство людей действительно не так счастливы, как были мы с Джеком, но некоторые все-таки счастливы. А есть, наверное, и еще счастливее. Одна пара на миллион. Или даже меньше», — вздохнул Дик, сворачивая на стоянку возле ресторана. «Откуда у тебя такие взгляды на брак?» — осторожно поинтересовалась Лиз, когда они сели за столик. «Неужели твоя семейная жизнь была столь ужасной?» «Кошмарной, Лиз», — честно ответил он. «Когда все, наконец, закончилось, мы ненавидели друг друга лютой ненавистью. После развода мы никогда больше и не встречались. Если бы я позвонил ей, она бы, наверное, бросила трубку, да и я поступил бы так же. Вот до чего довела нас семейная жизнь. И я не думаю, что наша история исключение из правил. Скорее, наоборот, мы были правилом, исключением были все, чьи отношения были лучше, чем у нас». Он, похоже, искренне верил в свои слова. И Лиз пришлось напомнить себе, это вовсе не означает, что Дик прав. «Все-таки мне кажется, что твоя история нетипична», — сказала она спокойно. «Если бы все семьи были такими, как твоя, история человеческого рода давно бы прекратилась. Если бы все семьи были как твоя, ты осталась бы без работы», — парировал Дик. И Лиз рассмеялась, хотя веселого в его словах было мало. Потом они ели пиццу с грибами и оливками, пили кофе, разговаривали о множестве вещей, о юриспруденции, медицине, о том, как Дик жил в Нью-Йорке, когда был ординатором, и насколько ему там понравилось. Потом Лиз рассказала, как они с Джеком мечтали побывать в Европе, ей было интересно посмотреть Венецию, а Джек предпочитал юг Франции. Они составили специальный маршрут, который соединял две эти точки – пролегая через швейцарские и французские Альпы. Они коснулись еще множества тем и предметов, но Лиз все никак не могла забыть того, что говорил Дик о своем отношении к браку и семейной жизни. Очевидно, его предубеждение против этих институтов было достаточно сильным. Лиз не без горечи подумала о том, какого богатства он сам себя лишил. Она-то не променяла бы прожитых Джеком 19 лет на все сокровища мира. Без любимого мужа, без детей ее жизнь была бы пуста и бессмысленна, как, очевидно, была пуста жизнь Дика. У него была только его работа. Конечно, он спасал людей, а не подтягивал брыли стареющим женам состоятельных бизнесменам. Но все же Лиз казалось, это не может составить единственное содержание человеческой жизни. Но к этой теме они больше не возвращались. Вместо этого они заговорили о фильмах, и Лиз обнаружила, что и в этой области у Дика довольно оригинальные вкусы. Во всяком случае, выразиться она предпочла именно так, ибо его пристрастие вообще нельзя было назвать вкусом. Он любил зарубежные, в особенности французские фильмы, а также авангардное авторское кино, но большие коммерческие проекты вроде «Титаника» тоже не оставляли его равнодушным. Он смотрел детективы, боевики, триллеры, фантастику, исторические фильмы и фильмы о любви, а любимой его лентой были «Унесенные ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях. Лиз, в свою очередь, признала, что ей нравились многие фильмы, которые она смотрела вместе с детьми, даже старые диснеевские мультики, которые особенно любил Джемми.